Мира всегда любила фермы на космических станциях. Даже в самых маленьких и скромных из них чувствовалось нечто непередаваемо прекрасное – элемент природы в пространстве, полностью созданном человеком. Ведь нахождение в космосе, если задуматься, противоестественно. Зеленые луга и щедро плодоносящие сады помогали примириться с этим и почувствовать ни с чем не сравнимый покой. На слепом Прометее ферма тоже была, и большая, призвана обеспечивать нужды такой крупной станции. Под нее, как и положено по правилам, был отведен отдельный уровень. Здесь цвели абрикосы и груши, а яблони уже давали урожай, такие деревья обычно чередовались. Между их стволами просматривались грядки, на фермах старались использовать каждый клочок земли. В стороне, за деревянной изгородью, коровы и козы щипали быстрорастущую траву. Иллюзия земли здесь была совершенной и так сильно отличалась от жизни в лабиринте. Но Мира ни на миг не забывала. Эта идиллия удалось достигнуть как раз из-за того, что у лабиринта отняли значительную часть ресурсов. Люди работали на ферме, не жалея себя, однако не жили здесь. Большая часть продуктов шла на обеспечение нужд второго и первого уровней, третьему доставались объедки, ненужные, переработанные. Мира никогда не выступала за равенство для всех без исключения. Она прекрасно знала, что это только звучит красиво, а на практике обычно неосуществимо. Но она верила, что вознаграждение должно соответствовать затраченным усилиям. А на этой станции не то что монархия, диктатура какая-то сформировалась. Причем чуть ли не на пустом месте. Да, изначально власть легко получили те, кто контролировал систему жизнеобеспечения. Но неужели за прошедшие годы ничего нельзя было изменить? Мира глубоко вдохнула такой непривычно свежий воздух, пропитанный ароматом меда, который разлетался от цветущих деревьев. Она наполнила легкие до предела, на пару секунд задержала дыхание, медленно выдохнула. Нехитрый прием помог, чуть погасил гнев, как будто очистил ее от злости. Впрочем, до настоящего спокойствия ей было далеко, Мира понятия не имела, что будет дальше. От того плана, который они согласовали с Эвуором, уже ничего не осталось. Они не смогли осмотреть лабиринт и остаться незамеченными, они не вернулись вовремя, с ними не было связи. Мира не хотела даже думать, к чему это может привести. К счастью, ей и не полагалось, ответственность полностью лежала на плечах Сатурио. Мира даже сочувствовала ему и одновременно признавала, что он справляется отлично. Лучше, чем она ожидала от кочевника и от Барретта. Никто из них не готовился к таким обстоятельствам, но Сатурия подстраивался очень быстро. Вот и теперь он выдал им всем новые распоряжения практически сразу после того, как Гюрза вернул на высшие уровни хищных существ. Уже стало понятно, что тайной их миссия не будет. Сейчас им полагалось изучить, какой стала жизнь на первом и втором уровнях, разобраться, что происходит здесь. Если бы они увидели такую же мрачную картину, как в хвостовой части станции или лабиринте, ни о каких переговорах не могло быть и речи. Им пришлось бы признать, что сотрудничать со слепым Прометеем невозможно. Но на этих уровнях поджидала совершенно иная жизнь, мирная, безопасная, обеспеченная даже. Получается, станции все еще могли быть полезны друг другу. Осталось понять, с кем тут говорить и о чем. Мира ожидала, что после осмотра все они встретятся в гарнизоне. На втором уровне была установлена отличная система видеонаблюдения, так что хозяева станции знали, где сейчас чужаки и чем занимаются. За прошедшие часы никто не попытался на них напасть. Причин таиться не было, и это казалось хорошим знаком. Она закончила осмотр и собиралась идти обратно, когда заметила на одной из фруктовых аллей знакомую фигуру. Кочевников легко узнать издалека. Мира, не ожидавшая такого, нахмурилась, зашагала быстрее и скоро остановилась перед Сатурио. «Что случилось?» — спросила она. Ей казалось, что раз он пришел сюда, должно было произойти нечто особенное. Очередная пакость, что же еще? Но Сатурия выглядел расслабленным. Он никуда не спешил и даже на Миру не смотрел. Его усталый взгляд остановился на цветущих деревьях. Мира только сейчас поняла. Она не представляет, когда кочевник последний раз спал. Она-то хоть в лабиринте отдохнуть успела. «Ничего, просто хотел попасть сюда», — ответил он. «На фермах дышится легче. Животные не прощают с собой такого обращения, как с людьми. Ты когда-нибудь замечала?» «Замечала. Мне это кажется по-своему справедливым». «Почему?» «Мы пришли сюда добровольно, а животных притащили силой», — пояснила Мира. «Они заслужили хоть какую-то компенсацию». «И то правда. Ты одна здесь? Я думал, Гюрза будет с тобой». «И ты туда же. Почему все переоценивают его привязанность ко мне?» «Потому что странно наблюдать у него привязанность как таковую. Прогуляемся». В этом виделся подвох. Вот они говорили о Гюрзе, и кочевник уже предлагает прогуляться. Они с Сатурия вроде как никогда не приятельствовали. У него не было иных причин оставаться рядом с ней. Но Мире действительно не хотелось уходить отсюда и возвращаться к тому мраку, который поджидал на других этажах. Поэтому они медленно двинулись через сад. Компьютер, регулировавший атмосферу, то и дело создавал порывы прохладного ветерка, но в остальное время лампы грели жарко, как июльское солнце на земле. Где-то совсем близко пели птицы, однако Мира не сомневалась, что это имитация. На фермах содержали только те виды, от которых была практическая польза. «Как прошла разведка?» — спросила она, когда они добрались до большого фермерского дома. Здесь было пусто. Люди то ли ушли, предупрежденные о чужаках, то ли не приходили, если не было работы. Дом выглядел таким аккуратным, таким совершенным. Только это слово и приходило Мире на ум после крысиных нор лабиринта. Заходить она не стала, но сошла с дорожки и присела на деревянную скамейку, стоящую возле небольшого ручья. Отсюда открывался великолепный вид на пастбище. Должно быть, скамейка как раз для управляющего и предназначалась. Он мог наблюдать, чем заняты животные и люди. Сатурио явно не ожидал, что его спутница остановится. Он нахмурился, но всего на секунду, потом, не говоря ни слова, опустился рядом с Мирой. Некоторое время они сидели молча. Она рядом с сильнейшим из кочевников, да еще и тем, кто может точить на нее зуб, если знает, что она не дала убить Гюрзу после того, как он чуть не отправил старшего сына Барретта в могилу. Мира понимала все это, но никакого беспокойства почему-то не чувствовала. Сатурия, поначалу промолчавший, наконец ответил на ее вопрос. «Нормально прошла разведка. Уже очевидно, что адмирал Чарльз Ллойд предпочитает править железной рукой. У его сына тут неограниченная власть. Виктор упомянул, что на станции сформировалось сообщество религиозного толка, суть которого я пока не совсем понимаю. Все это могло означать социальную деградацию, при которой переговоры для Виафораты запрещены даже по протоколу. Я на втором уровне не видел указаний на такую деградацию. И даже на то, что ты упомянул. Если бы я попала сразу сюда, минуя лабиринт, я бы решила, что на станции все шикарно». «Я тоже», — кивнул Сатурио. «Но в этом и проблема. Я плохо понимаю, в чем причина таких контрастов». «И что ты будешь делать?» «Послушаю, что скажут остальные, когда мы снова встретимся. Дождусь, будет ли возражать Гюрза. Если не возникнет препятствий, начну переговоры с местными лидерами». От удивления Мира оторвалась от наблюдения за далекими пастбищами и уставилась прямо на Сатурио. Получилось не слишком вежливо, но поступить иначе она не могла. «Ты серьезно будешь ориентироваться на мнение Гюрзы?» «Оно не станет решающим, но да, буду. Почему это шокирует? Он же твой враг, разве нет?» «Именно так», — невозмутимо подтвердил Сатурио. «Он мой враг. Себе он не враг. Станции тоже. Он не раз демонстрировал, что общее благо его не волнует, но он не позволит нам...» Кочевник вдруг запнулся, так и не закончив предложение. Оскалился, и хотя клыков как таковых у него не было, выглядело все равно жутко. Мира невольно вздрогнула и лишь через секунду сообразила, что смотрится Турио не на нее, так что и злость его направлена на кого-то другого. Проследив за его взглядом, она быстро разобралась, что случилось. К животным спешила группа из 6 мужчин, причем животные явно нервничали, боялись даже, а убежать не могли. Мира сильно сомневалась, что к ним бегут фермеры, слишком уж странно выглядели эти люди. Все в каких-то одинаковых бежевых костюмах, отдаленно похожих на больничные пижамы. Длинные брюки, свободные рубашки. Фермеры в таком не работают. Сатурио тоже вряд ли знал, что происходит, но наблюдать издалека и дальше он не собирался. Похоже, животные волновали его больше, чем люди. Он поспешил к пастбищу, и Мира после недолгих сомнений последовала за ним. Они находились дальше от лужайки, чем те 6 мужчин. Все началось до их прибытия. И, конечно же, все оказалось не таким, как представлялось на первый взгляд. Люди не собирались нападать на животных. Они животных как раз спасали. Издалека невозможно было разглядеть криптидов, подползавших все ближе к пастбищу. Но теперь, когда началось движение, черви атаковали. Изначально их целью были козы с их близкими к земле шеями, но, как и в лабиринте, хищники уверенно нападали и на людей. А люди оказались отвратительно к этому подготовлены. Они пришли сюда вооруженными только какими-то ножами и дубинками. Они пытались ловить криптидов голыми руками. У них даже не было того раствора, который подготовил Гюрза, и который работал. Это уже проверили. Они платили за свою наивность. Один лишился нескольких пальцев, другой повалился на траву с хищной тварью на горле и забился в конвульсиях. Но остальные 4 не уходили, даже видя печальную судьбу своих товарищей. Дальше у Миры не было времени наблюдать за ними. Если уж она собралась помочь, помогать нужно по-настоящему, а не криками с 20 метров «Ребята, бегите!». У нее с собой был лучевой пистолет, один из местных. Виктор выдал ей еще в гарнизоне. Мира раньше не стреляла из такого оружия, но ничего особенного в нем не было. Разобралась она быстро. Теперь она целилась в белесые тела, мельтешащие в траве, и почти всегда попадала. Будь криптиды чуть умнее, они уже сообразили бы, от кого исходит угроза. Переключились бы с менее опасных противников на Миру. Но сейчас их глупость спасала ей жизнь, позволяла действовать решительно. Мира все равно не собиралась расслабляться, и когда из травы выпрыгнул очередной извивающийся уродец, она была готова. Выстрелить в него Мира не могла, она рисковала попасть в одного из местных. Поэтому она ударила червя рукоятью, попала, сбила на землю и без секундного промедления раздавила тяжелым ботинком. Страха Мира не почувствовала, хотя прекрасно знала. Допусти она хоть одну ошибку, и осталась бы изуродованной, даже если бы выжила. Но путешествие через сектор Фобос научило ее не тратить силы на боязнь не случившегося. Мира готова была сражаться дальше, однако сражаться оказалось не с кем. К моменту, когда она раздавила криптида, все было кончено. Невредимыми остались только она и Сатурио. Двое из местных все-таки погибли. Похоже, червей, убивших их, зарезал уже кочевник. Из оставшихся 4 двое лишились пальцев, третий распрощался с кистью правой руки. Четвертый мог считаться везунчиком. Он отделался несколькими рваными ранами и теперь активно помогал товарищам. На трупы они не смотрели, на чужаков тоже, да и в целом выглядели, на удивление, спокойными и сосредоточенными. Они будто не замечали, что лужайка стала красной от крови. Миру это просто возмущало, а Сатурио поддался знаменитому быстрому гневу кочевников. Он схватил мужчину, находящегося ближе всего к нему, за шею и поднял над землей так резко, что Мира всерьез забеспокоилась за позвоночник местного. «Да что с вами не так?» – процедил сквозь сжатые зубы Сатурио. «Какого хрена вы к ним полезли? Вы что, не знали, что это такое?» Они не шарахнулись от него, и это тоже было удивительно. Местные не знали, кто такие кочевники. Для них Сатурио оставался монстром. Да от него даже военные старались держаться подальше. А эти мужчины смотрели на него все с той же сонной невозмутимостью. Мира поймала себя на мысли, что их взгляды потрясающе похожи на взгляды стоящих рядом коров. «Мы знали», — отозвался мужчина, лишившийся руки. Тот, которого держал Сатурио, мог разве что хрипеть и беспомощно дергаться. С ответами у него было туго. «Это криптиды». «Вам не объяснили, насколько они опасны?» Мира подошла ближе и осторожно коснулась рукой плеча кочевника, шепнула ему на ухо. «Отпусти его, пожалуйста, а то между трупами и выжившими будет ничья». Она понимала, что рискует. Кочевникам не рекомендовалось подходить в момент гнева, особенно если вы не друзья. Сатурио вполне мог броситься на нее, но не бросился. Он скользнул по Мире сердитым взглядом, а потом презрительно отшвырнул в сторону местного. «Мы знали», — повторил мужчина без руки. «Ну, а что поделаешь? Животных надо спасать. Неужели местным фермерам так дороги их питомцы? Мы не фермеры». От удивления Сатурио даже скалиться на них перестал. «А кто вы?» «Мы двое техники. Артур — разнорабочий. Мик был инженером. Давид...» «Достаточно», — прервал кочевник. «Что вы делали на ферме?» «Наставник велел нам уберечь животных любой ценой. Мы и уберегли любой ценой». «Они не притворялись, и они даже не были под воздействием наркотиков. По крайней мере, никаких очевидных признаков дурмана Мира не заметила. Они действительно верили, что это нормально — выйти чуть ли не с палками против опаснейших космических хищников, только потому что им приказал какой-то там наставник. Возможно, они даже понимали, что могли умереть сегодня, если бы им не помогли чужаки». Но их это не волновало, да и появление чужаков как таковое тоже. Их вообще ничто не волновало, кроме приказа. И тут Мире пришлось признать, что местный культ может стать большей проблемой, чем они предполагали.